Глава 21. В субботу после изнурительной ночной смены в Реде я притащилась домой и включила свет в спальне. Трентон развалился на покрывале в темно-синих боксерских трусах и носках. Я разделась, выключила свет и устроилась на кровати рядом с ним. Трентон полез под одеяло, утягивая меня за собой и прижимая к себе. Зарылся лицом на моей шее, и так в тепле и неподвижности мы еще долгое время лежали. Раньше я не возвращалась домой, зная, что меня ждут. Оказывается, не так уж это противно. Наоборот, я лежала в теплой постели с теплым, невероятно соблазнительным мужчиной, который любил меня больше, чем кто-либо и когда-либо на свете. Могло быть и хуже. Намного хуже. «Как Оливия?» «М? Оливия, она в порядке?» «Скучает по тебе. Обещал завтра привезти ее сюда. Она хочет с тобой повидаться». Я улыбнулась. «А как Чикен Джоуз?» «Жир, гам. В общем, как всегда, классно». Я прижала к себе его руку, лежавшую на моей груди, еще сильнее. «Как вижу, ты нашел ключ». «Нет, не смог его найти. Поэтому пробрался в твою спальню через окно. Ты знала, что оно не закрыто?» Я замерла. Трентон фыркнул со смеху, и я толкнула его локтем в бок. С силой хлопнула входная дверь, и мы с Трентоном сели на кровати. «Прекрати! Черт побери, не маши ему! Рейган!» — закричал Брэзил. «Он всего лишь проявил заботу. Не хотел, чтобы я садилась за руль в снежную погоду». «На дорогах нет снега. Они просто мокрые». «Конечно, сейчас!» — ответила она. Подруга протопала по коридору, и Брэзил последовал за ней, захлопывая дверь в ее спальню. «Только не сегодня», — я простонала. «Мне нужно поспать». Сквозь стены доносился приглушенный голос Брэзила. «Потому что ты не можешь разъезжать повсюду со своим бывшим. Вот почему». «Может, если бы ты сам отвез меня на работу?» «Нет уж. Не надо все вешать на меня. Поступи я так же». «А кто говорит, что ты так не поступал?» «Что это значит? Рейган, о чем ты? Тебе что-то сказали?» «Нет». «Тогда что случилось?» «Ничего. Я не знаю, чем ты занят, когда ты не со мной. И я уже не уверена, что меня это волнует». Вдруг стало совсем тихо, а через несколько минут ребята заговорили приглушенными голосами. Через 10 минут голоса стихли, и я уже хотела пойти проверить, как там Рейган, но тут услышала ее стоны, всхлипы и стук кровати о стену. «Да уж». «Мне это не снится», — пробормотала я. «С каждым разом жизнь вместе становится все веселее, да?» — хмыкнул Трентон возле моей шеи. Я устроилась рядом с ним. «Прошло меньше 4 месяцев. Давай не будем разгоняться». «Почему?» «Да потому что это очень важный шаг. Я едва знаю тебя». Трентон притронулся к моему колену, а затем повел пальцами вверх, пока не прикоснулся к хлопковым трусикам. «Я знаю тебя достаточно близко». «Правда? Ты хочешь, чтобы все было, как у этих Баффи и Спайка по соседству?» «Что? Они ругаются, потом они...» «Ладно, не бери в голову». «Плохое настроение?» — спросил меня Трентон. Вопли Рейган стали еще громче. «Нет, только не сейчас». «Вот видишь, мы уже почти женаты». «Но ты напросился», — сказала я, щекоча ему бока. Он пытался отбиться, фыркая и хохоча. В итоге он принялся имитировать пронзительные вскрики Рейган. Я закрыла рот ладонью, умирая со смеху. Рейган притихла, и Трентон толкнул меня в бок кулаком. Мы снова легли неподвижно. Через полчаса Брэзил и Рейган прокрались по коридору. Хлопнула входная дверь. Вдруг распахнулась дверь в мою спальню и резко включился свет. «Ах вы, сволочи!» Я прикрыла глаза ладонью и вдруг услышала удивленный возглас Рейган. «Черт побери, Трентон, что с тобой приключилось?» Я повернулась и посмотрела на своего парня. На его щеке виднелись 3 царапины, а губа была разбита. Я тут же вскочила на кровати. «Трент, что с твоим лицом?» «Пока не придумал, чтобы тебе такое соврать». «Значит, ходил в Чикен Джоуз с Оливией?» — сукаризной спросила я. «Ты ведь пошел в байкерский бар, так?» Трентон усмехнулся. «Нет, я был в Chicken Joe's, как и твои братья». Мы с Рейган одновременно ахнули. Мои глаза заслезились. «Это они, мерзавцы, на тебя напали, когда ты был с Оливией? А она в порядке?» «Они попытались. С ней все хорошо. Мы вышли на улицу, так что она почти ничего не видела». Рейган сделала шаг вперед. «И что произошло?» «Скажем так, они больше не осмелятся напасть на меня». Я закрыла лицо руками. «Будь они трижды прокляты!» Я взяла телефон и набрала СМС-ку Колину и Чейзу. Одно лишь слово. «Козлы!» Телефон Трентона зажужжал. Он взял его и закатил глаза. Я отправила сообщение и ему. «Эй, это они выследили меня?» «Они в порядке?» — спросила я. «Ну, поболит немного, утром точно. Но уже ничего не поделать». Мое лицо исказилось. «Трент, черт побери! Это должно прекратиться!» «Я же сказал, детка, ничего не поделать. Коби был с ними. Он не встревал, пытался отговорить их. Я всего лишь преподал им урок. Они поняли, что лучше отступить». Чирикнул мой телефон. Пришла СМС-ка от Колина. «Прости, мы совсем разобрались. Все нормально». «Как твое лицо?» «Не очень хорошо». «Отлично». Рейган округлила глаза и удалилась к себе в комнату. Я сердито посмотрела на Трентона. «А что я должен был сделать? Позволить им отлупить себя?» Выражение моего лица смягчилось. «Нет. Меня бесит, что все произошло на глазах у Оливии. Я беспокоюсь за нее». Трентон выбрался из постели, выключил свет и снова лег рядом со мной. «Увидишься с ней завтра. Она в порядке. Я ей все объяснил, а потом и ее родителям». «Они разозлились?» — я поморщилась. «Немного, но не на меня». «Принести лед или еще что-нибудь?» Трентон усмехнулся. «Не надо, детка. Со мной все хорошо. Спи». Я расслабилась в его объятиях, но уснула не скоро. Мысли никак не прекращали крутиться в голове, и по неровному дыханию Трентона я знала, что он тоже не спит. Наконец мои веки отяжелели, и я позволила себе провалиться в сон. Когда я открыла глаза, часы показывали 10:00, а рядом с моей кроватью стояла Оливия и в упор смотрела на меня. Я прижала одеяло к груди, поняв, что под ним я совершенно голая. «Приветик, Оливия», — сказала я, сощурившись. «А где Трент?» «Ушел в Мафыну за покупками». «Покупками?» — переспросила я, садясь на кровати. «Какими еще покупками?» «Вот вам мы ездили в магазин. Он сказал, у тебя кое-что закончилось, и он привез 6 сумок». Я вытянула шею, но увидела лишь открытую входную дверь. В коридор вышел Брезил. Его смуглое бронзовое тело было прикрыто лишь зелеными клетчатыми боксерскими трусами. Парень зевнул, почесал зад, повернулся и наткнулся на Оливию. Он немедленно прикрыл руками пах, где вместе с ним просыпалось его достоинство. «Эй, а она здесь что делает?» «Она с Трентом. Ты уже вернулся?» «Пришел, когда уезжал Трент». «Оденься, черт побери, ты здесь не живешь». Оливия покачала головой, неодобрительно глядя на него своими искрящимися зелеными глазами. Брезил поспешно ретировался в комнату Рейган, а я кивнула на дверь. «Давай, ребенок, подожди за дверью. Мне тоже нужно одеться». Я подмигнула ей, она улыбнулась и убежала в гостиную. Я закрыла дверь в спальню и полезла в ящик за носками и бюстгальтером. Затем натянула джинсы и кремового цвета свитер. От моих волос все еще воняло так, будто я выкурила 40 пачек сигарет. Запах остался с ночной смены в Реди. Я сделала крошечный хвостик, сбрызнула волосы спреем для тела и этим и удовольствовалась. Когда я зашла на кухню, Трентон веселился с Оливией, расставляя на полках консервы и прочие покупки. Все шкафчики были распахнуты и к тому же забиты до отказа. «Трентон Аллен!» Я ахнула и закрыла рот рукой. «Зачем ты это сделал? Ты же копишь деньги!» «Я провожу здесь много времени, ем твою еду, К тому же у меня есть 3 лишние сотни, учитывая заключительный бой Трэвиса. Но ты ведь не знаешь, когда он будет и будет ли вообще. Трэвиса сейчас волнует лишь Эбби. Что, если он откажется? Или второй парень пойдет на попятную?» Трентон улыбнулся и притянул меня к себе. «Позволь мне самому волноваться на этот счет. Раз в месяц я могу съездить за покупками. Я и для отца кое-что купил». Я обняла его и достала из пачки последнюю сигарету. «Сигарет не купил?» — спросила я. Трентон заметно приуныл. «Нет. Твои закончились? Давай сбегаю и куплю». Оливия скрестила руки на груди. «Купить в Ветна?» Я вынула сигарету изо рта и положила на столешницу. «Ты права, прости». «Не говофи со мной, как с ребенком. Ты должна босить. И Твент тоже». Трентон посмотрел на Оливию, потом перевел взгляд на меня. Я пожала плечами. В любом случае, они очень подорожали. Трентон достал из кармана куртки пачку и смял ее ладонью. Потом я подняла свою последнюю сигарету и сломала напополам. Мы вместе с Трентоном бросили все в мусорное ведро. Стоя посреди кухни, Оливия буквально светилась от счастья. Но вдруг из ее чудесных зеленых глазок хлынули слезы. «Ах, Фью, не плачь!» — сказал Трентон, поднимая девочку на руки. Она обняла его, и вдруг все ее тело задрожало. Оливия села и повернулась ко мне лицом и вытерла один мокрый глаз. «Я просто так обвадовалась!» — она шмыгнула носом. Я обняла Трентона, зажимая Оливию между нами. Брови Трентона взметнулись вверх. Он одновременно был удивлен и тронут такой реакцией. «Боже, Фью, знай я, что тебе это так важно, давно бросил бы!» Она прижала ладони к щекам Трентона, отчего его губы сложились бантиком. «Мама говорит, чтобы восить-куфить ее самая большая гордость, кроме меня, конечно». Глаза Трентона наполнились нежностью, и он обнял девочку. Оливия смотрела мультики на диване до тех пор, пока Трентону не пришло время ехать домой и собираться на работу. Я первой прибыла в Скиндип и решила протереть пыль и пропылесосить, потому что Келвин уже открыл салон, включил свет и компьютер, что обычно делала по приезде я. Хейзл промчалась сквозь входную дверь, закутанная в огромную оранжевую куртку и теплый шарф. «Прости, прости, пожалуйста», — сказала она и скрылась в своем зале. Я проследовала за ней, заинтригованная таким появлением. Она сбрызнула кресло спреем «Модоцит», потом продезинфицировала все остальное. Порылась в ящиках, доставая всяческие пакетики, затем повернулась ко мне лицом. «Только помою руки, надену перчатки и буду готова». «Готова к чему?» — я нахмурилась. «У тебя же утром нет клиентов». На лице Хейзл появилась озорная улыбка. «Ошибаешься. Есть». Девушка ушла 5 минут, потом вернулась и натянула на руки перчатки. «Ну и?» — сказала она, выжидающе глядя на меня. «Ну и что?» «Садись, давай уже все сделаем». «Хейзл, я не буду делать туннели. Я уже говорила тебе, и не раз». Она обиженно выпятила губу. «Но я же в перчатках и готова. Видела новые леопардовые туннели, которые мы получили на прошлой неделе. Они чертовски сексуальные. Я не хочу, чтобы у меня отвисли уши. Это отвратительно». «Тебе не обязательно их растягивать? Можем начать с 16-го размера. Они крошечные, вот так усенькие». Она изогнула большой и указательный пальцы, образуя между ними щель. «Нет, дорогая», — я покачала головой. «Я и так согласилась на пирсинг в носу. Мне очень нравится, но этого достаточно». «Тебе же нравятся мои», — сказала Хейзл, заводясь с каждой секундой. «Вот именно, твои. Для своих ушей я такого не хочу». Хейзл сорвала с рук перчатки и бросила в мусорную корзину, а потом еще долго материлась на тагальском. «Трент придет в любую минуту», — сказала я. «Делаем новую тату. Хочу выпустить пар». «Ясно. Это твой способ расслабиться. Мне же нужно что-нибудь прокалывать. Так я успокаиваюсь». «Очень странно», — сказала я и вернулась на ресепшн. Внутрь залетел Трентон, звеня ключами от машины. Он, очевидно, был в хорошем настроении. «Детка», — сказал он, подбегая ко мне и хватая за руку, — «машина еще заведена. Хочу, чтобы ты кое-куда съездила со мной ненадолго». «Трент, салон уже открылся, я не могу». «Кэл!» — крикнул Трент. «Что?» — крикнул из своего кабинета Кэлвин. «Я заберу Кэмми, поедем смотреть ее. Мы вернемся меньше, чем через час. Да плевать!» Трентон взглянул на меня. Его глаза радостно сияли. «Идем», — сказал он, потянув меня за руку. «Куда мы поедем?» — уперлась я. «Увидишь», — сказал он, ведя меня к Интрепиду. Он открыл дверь, и я села внутрь. Трентон обежал машину сзади и устроился за рулем. Он поехал довольно быстро, включая радио громче обычного и отбивая ритм на руле. Мы подъехали к Хайленд Ридж, одному из красивейших жилых комплексов нашего городка, и припарковались возле офиса. У дверей стояла девушка примерно моего возраста в брючном костюме и на высоких каблуках. «Доброе утро, мистер Мэддокс. А вы, должно быть, Камилла», — сказала она, протягивая мне руку. «Я Либби, и я с нетерпением ждала этого дня». Я пожала ее ладонь, не совсем понимая, что происходит. Трентон взял меня за руку, и мы вместе проследовали за девушкой к зданию в дальней стороне комплекса. Взобрались по ступенькам. Либби достала огромную связку ключей и открыла дверь. «Это двухкомнатная квартира». Она вытянула руку и полукругом провела ею по воздуху, напоминая мне девушку из телевизионного шоу «Price is Right». «Две ванные комнаты, 700 квадратных футов. Система стирки и сушки, холодильник, утилизатор отходов, посудомоечная машина, камин, везде ковровое покрытие и возможность содержать до двух домашних питомцев при внесенном депозите на животных. $88 в месяц и депозит 88, — улыбнулась она. «Это без животных, но вода и забор мусора включены. Мусор забирают по вторникам, бассейн открыт с мая по сентябрь. Клуб круглогодично. Фитнес-центр 24 часа 7 дней в неделю. И, конечно же, свое парковочное место под навесом». Трентон взглянул на меня. Я пожала плечами. «Здорово. Тебе нравится?» «А что здесь может не нравиться? Моя квартира не идет ни в какое сравнение». Трентон улыбнулся Либби. «Мы берем». «Трентон, могли бы мы...» Я отвела его в спальню и захлопнула дверь. «В чем дело, детка? Такое место долго пустовать не будет». «Я думала, у тебя появятся деньги только после боя Трэвиса». Трентон засмеялся и обнял меня. «На оплату аренды и коммунальных счетов моих сбережений хватит на год вперед, включая отцовскую половину. Я могу позволить себе, чтобы мы въехали прямо сейчас». «Подожди, подожди. Ты только что сказал «мы»?» «И что такого?» — растерянно спросил Трентон. «Ты ведь сказала, что тебе понравилось, и здесь лучше, чем у тебя». «Но я не говорила, что готова переезжать. Вчера я сказала обратное». Трентон разинул рот от удивления. Потом захлопнул его и потер затылок. «Ладно. У меня есть ключ от твоей квартиры. У тебя — от моей. Так и поступим. Никакого давления». «Мне не обязательно брать ключ от твоей квартиры прямо сейчас». «Почему?» «Мне он просто не нужен. Не знаю, странно как-то. А зачем тебе двухкомнатная квартира?» Трентон пожал плечами. «Ты сказала, что тебе нужно личное пространство. Сделаешь из второй комнаты все, что захочешь». Я хотела обнять Трентона, сказать «да» и тем самым осчастливить его. Но я не собиралась жить вместе. Пока. А если это и произойдет, то естественным путем, а не как нападение из засады. Нет. Нет чему? Всему. Я не возьму ключ. Я не буду переезжать. Не буду делать туннели. Просто нет. Туннели? О чем ты? Я вылетела из квартиры, промчавшись мимо Либи, сбежала по лестнице и села в Интрепид. Трентон не заставил меня долго сидеть в холоде. Он забрался рядом и завел машину. Когда она нагрелась, он вздохнул. «Кажется, я выбрал неподходящее время, чтобы бросить курить». «И не говори», —